и прячется иногда даже в святой обители, владелец замка обратился через своего духовника к дону Энгеранду, и настоятель охотно разрешил ему посетить монастырь. Быть может, он питал надежду, что обыск поможет обнаружить тайную силу, которая вот уже целый месяц тяготела над ним и над его монахами. Куда там? Все поиски оказались тщетными, и владелец замка, уже совсем отчаявшись, собрался покинуть монастырь. Прощаясь во дворе с настоятелем, он рассеянно глядел на длинную вереницу монахов, идущих мимо них к вечерне. И вдруг, когда проходил последний монах, владелец замка испустил громкий вопль: «Господи! Да это же Антония, дочь!» Антония, потому что и в самом деле это была она, стала бела, как лилия. «Что ты здесь делаешь, дочка? Да еще в монашеском одеянии!» — продолжал старик. «Что делаю, батюшка?» — проговорила Антония. «Я страстно полюбила дона Энгеранда». «Сию же минуту вон из монастыря, несчастная!» — закричал разгневанный отец. «Пока я жива, батюшка, я никуда отсюда не уйду», — спокойно ответила Антония. И, не обращая внимания на протестующие крики владельца замка, она бросилась вслед за монахами в часовню и стала на свое обычное место. Настоятель на мгновение будто прирос к земле. Взбешенный отец ринулся было вслед за дочерью, но дон Энгеранд упросил его не осквернять своим гневом святой обители и дождаться окончания службы. Отец согласился и последовал за ним в часовню. Как раз в это время пели антифоны, и торжественные звуки органа были подобны гласу Божьему. Дивно звучал голос послушника, но сколько горечи, сколько иронии, сколько гнева слышалось в нем. Это пела Антония, и сердца всех молящихся затрепетали. А когда она умолкла, и раздались могучие, спокойные и величественные звуки органа, всем показалось, что неземным великолепием своей музыки он хочет заглушить горестный вопль жалкого певца земли. И словно бросая вызов органу, еще неистовей, еще горестней, еще богопротивней, зазвучал голос Антонии. Молящиеся ожидали в смятении, чем кончится этот чудовищный поединок, это чередование богохульств и молений, это странное единоборство Бога и сатаны. И вот в настороженной тишине, по окончании одного из стихов, грянула божественная музыка, подобная раскатам грома, и на смиренно склоненные головы обрушились потоки священного гнева. Орган грохотал, как трубный глаз в день страшного суда. Одна Антония не опустила головы. Она все еще пыталась бороться, но вместо пения у нее вырвался резкий, душераздирающий, надрывный крик отчаяния, похожий на хохот обезумевшего от горя человека. Потом она упала на каменный пол, бледная и недвижимая. Когда же к ней подбежали и хотели поднять ее, то увидели, что она мертва. «Господи Иисусе!» — воскликнула госпожа Руперта. «Бедная Антония!» — наивно сказал Герман. «Притворщица!» — пробурчал Жак Убри. Остальные сидели молча. Даже самым недоверчивым из слушателей стало не по себе после страшного рассказа госпожи Перины. Скотсоне смахнула слезинку, Паголо набожно перекрестился. «Ну, а дон Энгеранд, — продолжала госпожа Перина, — решил, что гнев Божий поверг врага во прах и возомнил себя навеки освобожденным от искушений. Но бедняга ошибся, ибо позабыл о том, что давал приют девице, одержимой нечистой силой. И вот на следующую ночь не успел он задремать, как его разбудил звон цепей. Он открыл глаза и, невольно взглянув на дверь, увидел, что она отворилась сама собой, и в комнату вошла женщина в белом одеянии послушницы. Привидение подошло к ложу дона Энгеранда, взяло его за руку и крикнула: «Это я, Антонио!